На часах было 2 пополудни. Дождь продолжал лить, а девушке становилось все хуже. Утро она провела полулежа и даже переоделась, но после полудня впала в сонное оцепенение, то начиная дремать, то снова просыпаясь. Таблеток жаропонижающего не осталось, а температура у девушки перевалила за 38. Любому парню было бы ясно, что дело уже не в ежемесячных проблемах. Парень подозревал, что девушка простудилась, а если вспомнить, сколько времени она провела под ливнем, возможно, уже началось воспаление легких. Но даже если это не пневмония, что парень мог сделать? Все, что осталось в аптечке, несколько таблеток от головной боли и мазь от простуды. Парень не мог бы вылечить ничего тяжелее. Ему оставалось только менять на лбу девушки ткань, смоченную дождевой водой. Девушка была в опасности. Парень не мог не упрекнуть себя в легкомыслии. За 3 месяца путешествия он ни разу не задумался о возможных серьезных недугах. Удивительно, что такого не произошло раньше. Всю дорогу они полагались на везение и удачу. Однако времени сожалеть об ошибке не оставалось. Парень оказался перед выбором во много раз сложнее, чем любой из многочисленных экзаменов, сданных за 9 лет обязательного образования. Остаться здесь и надеяться на иммунитет девушки? Или самому отправиться в соседний город искать врача? Один вариант был не лучше другого. И изъянов в каждом была целая гора. Самая большая неопределенность заключалась в том, что парень не знал, сможет ли иммунная система девушки победить болезнь. Ведь все случилось как раз потому, что эта самая иммунная система ослабла, что если без вмешательства врача не обойтись? А если он отправится за врачом один, согласится ли тот поехать с ним обратно? Что если парень никого не найдет? Кто присмотрит за девушкой, пока его не будет? Хватит ли топлива на дорогу туда и обратно? В любом случае, это было бы авантюрой по принципу «все или ничего». И даже не ясно, оправдаются ли усилия. А на кону стояла жизнь девушки. Парень стиснул зубы, раздосадованный собственной слабостью. И яростно уставился в небо на непрекращающийся дождь. Время шло, а ему оставалось лишь менять мокрое полотенце и держать девушку за руку. Пока он глядел на облака за окном, ему в голову пришла безумная идея. Пробиваться к следующему городу с девушкой на спине. Город не маленький, так что там должен найтись хотя бы один врач. А если он откажется обследовать девушку, парень готов был пойти на угрозы. В этом случае бензина нужно было только на дорогу в одну сторону, и врач осмотрел бы девушку куда быстрее. Не пришлось бы тратить время на путь обратно. Хотя парень не мог заботиться о девушке, пока вел мотоцикл, он мог бы останавливаться время от времени и проверять, как она. Однако этот план гораздо рискованнее, чем первые 2. Настолько, что парень даже поневоле усомнился в здравомыслии своего рассудка. Вести серьезно больного пациента на мотоцикле под ливнем звучало совершенно по-идиотски. Но она страдала, пока он продолжал размышлять. Болезнь пожирала девушку, которая и так весила на 6 килограммов меньше него при том же росте. Его дорогая девушка страдала, а он не мог даже позвать на помощь. Не думать об этом он не мог. Времени не оставалось. Парень начал собираться. Более быстро и ловко, чем когда-либо прежде. Парень понял, что не может ехать как обычно. Вести бессознательного человека сложно. Куда сложнее, чем манекен. Даже если парень посадит девушку на заднее сиденье и привяжет к себе, ее ноги могут зацепить колесо. Оставался единственный способ – посадить девушку перед собой, обнять ее и ехать, поддерживая. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, их мотоциклом, Honda Super Cup, можно было управлять одной рукой. Если парень сможет выдержать долгую дорогу, дело будет в шляпе. О непредвиденных проблемах ему даже думать не хотелось. Следовало позаботиться и об одежде девушки. В юбке она бы замерзла, так что это отпадало. Парень надел на девушку оба свитера из их запаса, накрыл тонким одеялом, а сверху накинул дождевик. Если бы не приходилось смотреть на полуобнаженную девушку, то переодеть ее, хоть и в тесной машине, где приходилось вертеть ее как проволочную головоломку, было бы проще, чем пройти лабиринт без единой развилки. Сгорая от смущения, он натянул на девушку свои брюки. Они висели мешком, но он закрепил их, затянув ремень. Сначала парень хотел бросить багаж, но потом передумал. Если он не найдет врача, поиски придется продолжить с пустым желудком, а если найдет, врач может потребовать какой-то платы. Груз их замедлит, но ничего не поделаешь. Он верил, что девушка выдержит. Парень привязал ее к себе, использовав гамак и бельевую веревку, и убедился, что может даже ходить. Девушка выбила бы из него всю душу, если бы увидела, что он с ней натворил. Но парень готов был на что угодно, лишь бы вернуть эту живость. Он застегнул дождевик и накинул сверху так и не высохший школьный пиджак. Мокрая синтетическая ткань весила нехило, но это была его боевая униформа. Попрощавшись с фургоном, который послужил им отличным временным убежищем, парень вышел наружу. Под нескончаемый дождь. А ради тех, кто мог прийти сюда после, он закрыл дверь. Оставалось выяснить, сможет ли Хонда завестись, столько простояв под дождем. Бак был полон, но мотоцикл, хоть и обмотанный клеенкой, все равно терпел дождь больше суток. Но сейчас парню было не до того, чтобы переживать о Хондочке. Он аккуратно опустился на сиденье и проверил, надежно ли привязана девушка. Для равновесия веса весь багаж он примотал сзади. Под звук капель, бьющих по пластику дождевиков, он надел шлем. «Хондочка, покажи мне все, на что способна!» Парень с силой пнул стартер. Он не знал, ответил ли его мотоцикл «положись на меня». Но могучий рев одноцилиндрового четырехтактного мотора был наилучшим из ответов. Хондочка летела по прямой дороге сквозь ливень. Стрелка спидометра дрожала у максимальной отметки, и капли дождя, обычно безвредные, сейчас били в голову парня, словно градины, но он все так же надежно сжимал ручку газа. Девушка лежала в его объятиях, плавала в полузабытии. Она очень ценила заботу парня, хотя и не могла вспомнить ничего из того, что случилось после полудня. Перед глазами все дергалось, хотя землетрясения не было. Она подозревала, что это из-за жара. Рёв Хондочки над ухом сводил с ума. Девушка ощущала приятный холод дождевика парня, и ей было интересно, не в его ли она руках. Из-за все усиливающегося с утра головокружения она не понимала, где верх, а где низ. Девушка чувствовала только, что ее трясет. Как будто того было недостаточно, ее живот готов был взбунтоваться. Мерзкое сочетание тошноты и боли прожигало ее насквозь. Болело так, будто она проглотила что-то колючее, вроде кожуры каштана или крокодилей кожи. Странно, но когда не здоровится, с восприятием творится что-то странное. Продолжая трястись в руках парня, девушка наблюдала за происходящим, словно в замедленном действии. Кроме зрения и слуха отказывали и обоняние с чувством вкуса, и она не понимала, что происходит. Возможно, она просто бредила из-за жара. В любом случае, она не могла ничего с этим поделать. Но все же, подумала девушка, неужели все парни такие холодные? Сейчас, конечно, шел дождь, но все-таки стояла середина лета, а ее парень был таким холодным. А, догадалась девушка, это она была горячей. Все дело в относительности. Ох, снова подумала она. С каких пор мои месячные проходят так тяжело? Как стыдно. Конечно, несколько дней назад у нее было предчувствие, что это скоро начнется, но она не ожидала, что ее так подкосит. Боже, как отстойно иногда быть девушкой. И в эти дни ей никогда не снилось ничего хорошего. Но все же, если он обо мне так заботится, то может и неплохо простужаться иногда, подумала она. Ведь в таком случае он мог обнять ее совершенно легально и безо всякой неловкости. Странно, но пока она находилась у него в объятиях, кошмары девушки не снились. «Дрянь, жар только усиливается», – проворчал парень, приложив ладонь ко лбу девушки. Он остановил мотоцикл и уперся в землю ногой. Она беспрерывно дрожала. Парень положил ей в руки химическую грелку, хотя вряд ли она сильно помогала. Еще недавно бледная девушка покраснела и тяжело дышала. Возможно, парню стоило считать себя счастливчиком. Через 2 часа пути дождь прекратился, но небо было все так же темно. Он опустил на лоб девушки последнюю охлаждающую гелевую повязку. Впрочем, есть ли от них толк, он не знал. Он сделал все, что мог. Оставалось только ехать в ближайший город и надеяться на организм девушки. Он покрепче ее обхватил. Разогревшийся двигатель «Хондочки» размеренно гудел.